Глава 29. Среда, 21 ноября. Кипя от ярости, Энджи сжимала руль новой полноприводной Субару, взятой в прокате в центре города, если последнее определение применимо к Порт-Феррису. Изуродованный мини-купер остался на парковке мотеля. Энджи заказала в сервисной компании эвакуацию машины после того, как полиция зафиксирует повреждения. Сейчас она ехала в местное отделение с твердым намерением переговорить с констеблем Дарнеллом Джейкоби. Пока она в автопрокате дожидалась дилера, позвонили из прибрежных расследований. Олис Кармана действительно оказался судим и отбыл реальный срок за нападение с отягощающими обстоятельствами 17 лет назад. Энджи узнала, что нападение было спровоцировано случаем дорожного хамства. Жительница индейской резервации подрезала Олиса на шоссе возле Порт-Ферриса. Он засигналил и подъехал на своем пикапе вплотную к ее заднему бамперу, но индианка показала ему средний палец и нарочно замедлила скорость, что привело Оулиса в ярость. Он увязался за машиной, доехал за женщиной к гаражу и избил ее бейсбольной битой, которую возил с собой, после чего раскурочил седан, перебив стекла и фары. Это автоматически ставило больного на всю голову Оулиса Кармана на первое место в списке подозреваемых в вандализме и письменной, пусть и безграмотной, угрозе. Сомнений не осталось. Кармана способен напасть на женщину, а Жасмин довела его до бешенства, как та злосчастная индианка за рулем. Больше того, у Джима Баджа Харгривса тоже имелась судимость. Пьяное вождение и самовольное оставление места аварии. Правда, второе обвинение было впоследствии снято Хэнком Джейкоби, папашей Дарнелла, который вел расследование. Это произошло 25 лет назад, приблизительно за год до того, как Бадж, надиравшийся в пабе в компании патрульного Дарнелла, попал в объектив камеры Рэйчел Харт. Хэнк Джейкоби — это тот самый коп, который закрыл дело Портера Бейтса. Энджи покоробил такой неприкрытый фаворитизм. Порыв ветра бросил опавшие листья, обломки веточек и чешуйки коры в лобовое стекло Субару, когда Паларина остановилась в парковочном кармане у крохотного отделения полиции. Канадский флаг щелкал на ветру рядом с флагом провинции. Половину здания занимала пожарная часть. Энджи вошла в приемную. За экраном из пуленепробиваемого стекла никого не было. Энджи постучала ладонью по звонку. Вскоре вышел полицейский в форме, с желтыми лампасами на брюках и в бронежилете поверх светло-серой рубашки. «Могу я поговорить с констеблем Джейкоби?» — попросила Энджи, когда полицейский осведомился, что ей нужно. «Я капрал Лафарш. Констебль Джейкоби занят. Могу я вам чем-то помочь?» «Мне нужен Джейкоби. Скажите ему, что приехала Энджи Паларина поговорить по поводу человеческих останков, найденных на Наамиш, и связанного с ними эпизода вандализма». Молодой человек изменился в лице, кивнул и скрылся в коридоре. Через несколько секунд за стеклом показался Джейкоби и открыл боковую дверь. «Мисс Паларина, я слышал, вы в нашем городе в качестве частного детектива?» «Осмос, как и было сказано». «Что, простите?» «Я говорю, вчера вечером мне разбили машину и оставили внутри записку с угрозами. Я хочу написать в связи с этим заявление и попрошу указать, что мне вербально угрожал Олис Кармана вчера днем на территории своего предприятия». Джейкоби вздохнул. «Пройдите сюда». Слушая Энджи, он заполнял необходимые бумаги. Наконец он отложил ручку. «Я отправлю кого-нибудь взглянуть на вашу машину. Какое неприятное событие, когда приезжают бесцеремонно ворошить прошлое», — закончил он, подчеркнуто глядя в глаза собеседницы. «Еще бы! Вы ведь и сами пересекались с Жасмин Гулати». Энджи вынула скриншот сцены в пабе и положила перед полицейским. Джейкоби поглядел на снимок, прищурился, но промолчал. На виске у него явственно пульсировала жилка. «Вы наверняка сразу догадались, что к чему, когда выезжали на вызов по найденным останкам». «Вы же сами раньше работали в полиции». Джейкоби сказал это обдуманно, у него не вырвалось. «И прекрасно знаете, каким предвзятым может оказаться подход, если строить версии заранее». Бадж Харгривс тоже ни словом не заикнулся о Гулати, хотя он-то никогда не служил в полиции. парировала Энджи в расчёте на реакцию. «Слушайте, я не знаю, что вы рассчитываете найти, но свои инсинуации держите при себе. Смерть Гулати признана несчастным случаем, а вы не даете покоя местным жителям, пытаетесь на них давить. А ведь это ваш отец добился снятия отягощающих обвинений с Баджа Харгривса в пьяном виде, разбившего чужую машину и сбежавшего с места аварии». Паларина кивнула на скриншот. Джейкоби поднялся на ноги. «Простите, у меня масса дел». «Один вопросик, и все. Ваш отец расследовал еще одно дело — исчезновение и предполагаемое убийство старшеклассника Портера Бейтса». Джейкоби замер, сжав губы, и невольно покосился на дверь. «Вы ровесник Бейтса. Наверняка учились с ним в одной школе, куда ходили еще и Олис Кармана, и близнецы Талеты, которых подозревали в причастности к исчезновению Бейтса». «Против них не было улик. Слухи — это не доказательство. Обвинений по этому делу предъявлено не было». «Или правосудие просто повернулось к виновникам слепым оком, сочтя убийство справедливым возмездием за Акселя Талета?» Энджи убрала снимок обратно в сумку и встала. «Надеюсь, вы допросите Олиса Кармана по факту вандализма и угроз в мой адрес. Я оставила машину на парковке мотеля специально для вас. Потом ее увезут в сервис». Она продиктовала Джейкобе номер машины. «Я в курсе, за что ранее привлекался Олис Кармана. Он бейсбольной битой пробил женщине череп и переломал ноги, а потом раскурочил ее седан». Она взглянула на протокол. «Я рада, что вы все записали. Благодарю за уделенное время, офицер». Джейкоби открыл ей дверь, стоя с бесстрастным лицом и с напряженной шеей. «Да». Энджи задержалась в дверях. 24 года назад полицейские из Порт-Феррис передали коронерской службе вещи Жасмин Гулати. Я читала отчет. Перечень личных вещей подписан вами». Молчание. «Не подскажете, куда подевался дневник Гулати? Почему его нет в перечне?» Лицо Джейкоби окаменело. Он слегка кивнул на открытую дверь. «До свидания, мисс Паларина. Спасибо, что зашли». Когда Энджи дошла до двери, ведущей в приемную, Джейкоби сказал ей в спину: «Пожалуй, вам действительно лучше уехать отсюда». Энджи опустила руку в карман, незаметно включила диктофон и медленно повернулась к полицейскому. «Вы что-то сказали, констебль Джейкоби?» «Я сказал, что вам лучше уехать из города». «Это какая-то угроза, сэр?» «Я лишь довожу до вашего сведения», — негромко сказал полицейский, «что здесь есть люди и события, которые могут оказаться вне моего контроля». «А вы намекаете, что существует определенный круг лиц, угрожающий моей личной безопасности? Почему они не желают, чтобы я продолжала расследование случившегося с Жасмин Гулати?» «Поверьте, вам лучше не задерживаться и ничего не выяснять». Он смотрел Энджи в глаза. Молчание стало нестерпимым. Дотянувшись до двери в приемную, Джейкоби открыл ее и подождал, пока Паларина выйдет. Отъезжая в Субару, Энджи оглянулась. Констебль Дарнелл Джейкоби стоял у окна, провожая ее взглядом. К уху он прижимал телефон.